А зачем хотел убить? Как-то объяснял? Редденс опять замолчал и недовольно пробормотал. Никак не объяснял. Он сразу в меня вцепился и сделал доверенным лицом. Часто рассказывал, как сбежал с девочкой на остров Куйбышеве. В феврале отдал на хранение свои дневники и свою переписку с Бакулевым. Они же командовали в нашей игре. Он боялся, что бумаги найдет мать. Софья Мироновна постоянно шарила по углам, держала под контролем каждое его движение. И вы отдали их, потому что считал своим долгом. Я сам не знал, что отдавал. Мы шли на похороны Володи, и мать говорила: «Ты хоть почитай сначала то, что несешь». А я не читал. Да, я пришел в квартиру и отдал Шахурину. Алексей Иванович ушел в кабинет, почитал и вышел вот с такими глазами. Любимый, я знаю, что тебе сейчас очень плохо, невыносимо, но знай, я все время с тобой, я рядом, ты не один. Чем мне помочь моему мальчику? Любимый, не молчи. Ночью я вышел дышать под фонари. Черный пляж, черное море, жутко спуститься по ступенькам в тьму на песок. И я остался сверху и стоял, навалившись брюхом на ограду, и вдруг разглядел наши два лежака. Почему-то только два наших лежака не убрали, и они остались там, внизу, у меня под ногами, точно так соединившись углом, как я поставил их утром, занимая место. Я нависал над ними, словно над могилами, всматривался в море и смаргивал слезы. В дальнем кабинете опять горел свет. Чухарев чрезвычайно усердно трудится. Гольцман уморился меня ждать и душил зевки. «Не выгонишь. Жена звонит через каждые полчаса». А он уже начал на нее покрикивать: «Не мешай мне работать!» и бросает трубку. И он прав, дорогой Александр Наумович. Но почему все-таки Вано? Он и так мне не нравится. «Ты не веришь?» «Верю, верю. Беременная девочка убита по приказу тайной организации сексуально озабоченных подростков, готовивших покушение на Сталина. Бред какой-то». «Плохое настроение?» Похороны почти не запомнились. Нину хоронили убого и страшно, в открытом гробу. Члены ГКО, наркомы, послы и члены ЦК не приехали. Уманский вел себя сдержанно, подходил и каждому грозил учительским пальцем. Только не плакать, и напоминал: «Не проговоритесь, Раиса Михайловна должна думать, что Нину сбил автомобиль, дочь ударилась виском о камень мостовой». Кому-то показалось, что детей намеренно пригласили немного. Видеть учеников 175-й школы Уманскому было невыносимо. Раиса Михайловна, когда ее отрывали от гроба, сняла с мертвой руки своей девочки часы в память и надела на свою руку. Отца и мать покойницы привез в крематории Руда Хмельницкий на 12-цилиндровом темно-синем Паккарде. Всего в империи их ездило два, вторым владел Василий Сталин. Но тут существенное расхождение, другой источник свидетельствует. Паккарда с бронированными стеклами имелась в наличии все-таки поболее двух единиц, но полагались они только членам Политбюро, а Вася именно в июне 43-го ездил попеременно на Виллисе и канадском Грэхэме. Руда Рудольф Рафаил Хмельницкий повелел шоферу: «Иван, все, что ты увидишь или услышишь, должно утонуть в этой машине». Этим же Паккардом или этим же чем-то Уманские уехали из крематория в аэропорт. Сам так решил или подсказал кто? Приятель Колобов Б., замминистра НКВД. «Храни и беги, пока не начались допросы, пока не начали показывать на тебя. Дочь-то в Америке подразложилась, не будешь же отрицать. Слезами ее не вернешь, слышь? Спасай Раису, если не хочешь хоронить ее следом. Хватай приказ о назначении и лети, и, может быть, тебя из Мексики не достанут». Все дети хорошо запомнили ноги Раисы Михайловны. Ее волоком тащили к машине. Ноги чертили две плавные, не пересекающиеся линии по дорожке, ведущей к Донскому крематорию. «Я совсем одна. Ты не представляешь всего моего положения. Как тяжело мне, невыносимо. Именно сегодня мне так нужно хотя бы слово от тебя, умоляю». Жгли Володю и Нину в один день, утром. На самом деле нет. Софья Мироновна, напротив, желала видеть всех, давая понять, стыдиться ей нечего, сын не убивал. Обзвонила каждого, класс отставил занятия и отправился на улицу Грановского к богатому гробу. Мальчик, проявлявший удивительные способности к иностранным языкам, лежал в цветах, укрытый пышными покровами. Софья Мироновна перемещалась промеж с продуманным трагизмом. А вот сын Кершона, мальчик Корин Блюм, запомнил, полумертвый лежал ничком на тахте, одна в маленькой комнате. У него хватило ума только пролепетать: «Да вы не расстраивайтесь так, Софья Мироновна». Бакулева обняла на пороге Петя и повлекла к гробу, словно дорогого гостя к накрытому столу. Еще один друг, мальчик Кузнецов Юра, его как щеночка доставляли Володе на дачу, что вместе побегали, запомнил. В день похорон его мучил понос. Кое-кто заметил, что Реденс пришел с матерью и нес что-то бумажное в руках, и каждый ношу увидел по-своему и поспешил назвать следствию. Папка, конверт, тетрадь, списки. Каждый сочинял, богатый знанием последствий, дескать, видели мы судьбу, все на наших глазах, и мы тоже участники, а не однолетние листва. Мы еще есть, только одно слово, мы еще вместе. Словно учуяв гарь посреди утра, я бросился звонить, путаясь в именах, отводя колючие ветки, сменила телефон, занята, не с кем оставить дочь, сижу и смотрю на Эгейское море, буду 23-го и сразу напишу: «Я же на даче, ты забыл, вне зоны доступа сети, я сегодня работаю, как раз вчера думала о тебе, давай завтра, течет, не успеет накраситься и выбрить подмышки, дома ремонт, обещала помочь сестре с рефератом, на следующей неделе могу, а сегодня давай лучше в театр или просто погуляем, такая весна, милый». Я иду на день рождения, идем со мной, тратя свое единственное на блевотное. Подожди, я перейду к другому телефону. Ну, как твои дела? Что у тебя нового? Что долго так не звонил? Можешь меня набрать через полчаса, я освобожусь, и мы с тобой подробнее поболтаем. Сверни на что-то другое, сегодня не выйдет. Пусть другой день. Но свернуть не мог, долбил, нагреваясь, пока не забрезжило. Попробую, хотя... Если успеем до 5, ты хотя бы заранее. Я перезвоню, если не смогу. Если не звоню, выезжай, но побыстрее, чтобы успеть до 5. Ты правда хочешь? Выезжай. Нет, 15 минут жди, и если не звоню, выезжай. И что-то радостное поблескивало в телефонном голосе, брызгал сверкающий сок, я смахивал бумаги по ящикам. А если сейчас позвонит? Нет. Детским преувеличенным почерком переносил из тайных... На бумажный клок улицу, подъездный код и этаж, чтобы не тратить время на ненужное, успеть до 5. Я отъеду, Александр Наумович. Гольцман вдруг проворно поднялся и вздохнул. Он не любил выскальзывать из кабинета, не опечатав папки, не заперев сейф. Алена ворвалась бессонная, несвежая, вымотанная дорогой, попахивая потом сквозь резкие покупные запахи, и вцепилась. «Господи, ты жив, жив!» — голосила она. «Ты жив! Как же ты меня напугал!» — и захныкала. «Я из аэропорта, сразу к тебе. Что ж ты молчал, любимый?» Запрокинула лицо и пресно всосалась в губы, в любимой манере елозя грудной сбруей по мне и стонами изображая голод. «Успеть до 5, милый, желанный мой!» Я держал ее за лопатки и дышал ртом. «Давай сбежим куда-нибудь, к тебе, в сауну, я больше не могу без тебя!» «Мне надо ехать, надо срочно опросить свидетеля. Алена!» Я чуть встряхнул ее, отклеил. «Я должен успеть до 5». «Нет, сегодня только я, ты все успеешь завтра», — жадно впивалась и даже неловко, косым движением махнула рукой по мне, от живота вниз. «Каждую ночь ты мне снился». Я разобрал, что она продышала. «Я хочу тебя». «Пока тебя не было, у нас тут важная встреча. Алена!» «Никуда тебя не отпущу сегодня. Ты можешь ради меня, один раз что-то ради меня, один раз...» Она повела перед собой тощим указательным пальцем с алым когтем. «Я живу ради тебя. Не обижайся, милая. Хоть бы кто-то зашел. Мне нельзя опаздывать». «Пожалуйста!» — и она завыла. «Ну, пожалуйста!» «Я не могу. Я должен успеть до 5. Дай мне жить. Работа — самое главное в моей жизни». И толкнул ее с дороги, но она репейником цеплялась за рукава. Я поеду с тобой, а потом мы куда-нибудь посижу тихо, посижу в уголке, буду записывать. Так соскучилась по тебе. Ты хоть немного вспоминал, скажи, я тебе нужна хоть немного. Ну что ты будешь прямо с дороги? Я приеду вечером к твоему дому, походим в парке. Ну, пожалуйста, прыгала она, поеду с тобой. Я на допросы всегда ездила с тобой. Не сегодня. Свидетель не станет говорить, да я не отпущу больше тебя, ты можешь это понять? Она вскрикнула и отцепилась, так вмазал я кулаком по столу, и моя любимая, единственная ручка, черная, с золотыми ободками, об стену, об пол разлетелся колпачок с золотым клювом и чернильные брызги. Что еще сделать? Что еще сделать? Стулом в окно сдохнуть? «Ты-ты-ты-ты-ты!» — пропел Боря и, как слепой, неуверенно прошаркал на середину кабинета. «Ты-ты-ты-ты-ты!» — и шлепнул мне на стол какую-то херню на пружинке с английским флагом. «Секретарша привезла. Ни про кого не забыла. Ты-ты-ты-ты-ты!» — и восторженно воскликнул. «А я собачку взял, Алена Сергеевна!» Боря потянулся, овчарочку, 3 дня гуляли. А позавчера супруга моя говорит, а что-то собака ваша, Борис Антонович, приволакивает задние ноги. Пригляделся. Действительно, есть такой момент. Зачем мне переднеприводная собака? Отвез я ее, мурлыкал Боря, по каширке тут недалеко. Вывел на поводке, взял за ошейником покрепче и топориком-то и успокоил, и... Боря воровато оглянулся и сделал гребущее движение ногой. Щебенкой так сверху нагарнул, а там дорогу строят, сверху ляжет асфальт и побегут автомобили. До свидания. Давай я хоть отвезу тебя, давай. Ну, пожалуйста. Ну, давай, о боже. Как ты отдохнула? Она кивнула, отдохнула и смотрела на дорогу, улыбаясь, прикусывая губы. Я вертел адрес в руках, и жег меня стыд за чернильную ручку. Подарил человек, служила честно столько лет, тепло пальцев, родная вещь, 2 переезда, терял в Минске в гостинице, вернулся с вокзала и нашел. Дурак, а, будет другая, но такой уже не будет, и такого, как я, не будет. Еще один кирпич в одинокую. «Ты прости меня», — попросила Алена, — «больше не повторится, набросилась на тебя, бедного». «Да я все понимаю, милый, просто соскучилась, напридумывала себе. Ты меня любишь, правда? Ты не опаздываешь? Мы правильно едем?» «Ни разу там не был, это ж первый раз», — врал я и с натугой, хотя она, казалось, почти не слушала меня. «Бабка живет одна, глухая. Неделю уговаривали через племянницу, а в 5 к ней врач. Работала в НКВД у Кабулова. Представляешь, одна невероятная идея появилась». Даже говорить не буду, пока бабку не прошу. Почему бабка? Не мое слово. Касается Петровой. Подожди, вот Севастопольский проспект. Какой это дом? Быстро доехали. Посидим немного. Она утомленно привалилась ко мне, но ненадолго. Словно что-то вспомнила, потянулась и поцеловала в шею. Осталось немного потерпеть. Она засопела и заглянула в глаза. «Пойдем на заднее сиденье, пойдем? Ну, пойдем. У нас же есть с тобой 5 минуточек». Алена, приходилось целовать и гладить кожу песочное сухое терпение. «Ну, пойдем», — гнусавила она и закатывала глаза, играя в другую, «или я буду приставать к тебе прямо здесь». Я притянул ее к себе сильно, обхватил и держал, пока она не ослабела, не перестала шевелиться, замерла, словно вслушиваясь в 2 сердцебиения, 2 человека в машине под начинающимся дождем. Я трогал губами ее макушку и ждал, пока пройдет достаточное время. «Надо идти, я пойду». «Подождать тебя? Откуда же я знаю, насколько? Слушай, ты же еще дома не была, поезжай. Я пробегусь тут по магазинам. Я могу добраться до дома сам, Алена, честное слово. Приедешь вечером, я сегодня одна, Сережка ночует у бабушки». Про мужа она не говорила никогда. «Позвоню, когда освобожусь, расскажу, чем кончилось. Только не отключай телефон». Я с наслаждением вырвался на воздух, собственные шаги в движение, облизывая губы, трогая нос, делая все, что я делаю, когда на меня смотрят, и преувеличенно изображая, что ищу дом, сверяясь с бумажкой, чтобы не оглядываться, уехала, а оглянуться тогда, когда уже никого нет. Готовые пельмени будешь? Я сразу пошел под душ, крикнув за дверь. Точно до пяти никто не придет. А может и придет, все может. Мне не нравилось целовать в губы. Сами совокупления, происходившие после обеда, оставляли ощущение сальности, ощущение жира, ощущение мяса и предвкушение вляпаться. Но я жил в те безумные, стремительные, когда хотелось и не видел, лишь бы она не напоминала о себе, мешали ее глаза, но она и не смотрела, встречала у порога в жирной помаде, под юбкой новые трусы. Ходила ли она под душ? Кожа никогда не пахла мыльной чистотой и не сохраняла недавний жар горячей воды. Из-за кухонного стола, теряя полотенце, огибая стол в гостиной, в комнату направо, на аэродромную кровать, откинув алую подушку сердечком. Хотелось полежать в покое, но она чмокнула два раза в грудь и в живот, как тепловатой резиновой присоской, и положила колено на пах. Я подполз, борясь с пельменной отрыжкой. Мы полазили друг по другу, мой телефон все-таки зазвонил в джинсах, на вешалке в ванной она брезгливо лизнула. «Ты такой вкусный!» И полезла на меня, я выгибался рывками, но никак не мог. Она с рождения не брилась там, и я тупо путался в жестковатых космах, пока она весело не сказала «сама». На лице ее качалось слепострадательное выражение, она вслушивалась в себя, пытаясь полностью и побыстрее накормить свое тело. «Хочешь кофе?» Лежали, гладились, ужасно, что и после не ходит под душ, то же самое полотенце, она странно смотрела, как я вытираюсь, застегиваю ремень, говорю что-то, как сахарный кубик задрожал вдруг в руках, про мою жизнь, но мне нечего рассказывать про свою жизнь. Ее уже почти нет. В прихожей, мы успели до пяти, она вдруг тихо проговорила, поцеловав глаза, бегло, щекотно. «Давай я рожу от тебя мальчика. Будет у меня Феденька». Вот оно. Стер телефонный номер, выбросил адрес, где всегда кормили, в картонную коробку под ноги консьержки, номер дома, где всегда могли, когда не мог никто, и поэтому ей не звонили почти никогда, только в последнюю очередь, и после пяти кто-то приходил с работы. Распространенное имя, неизвестное, остальное все. А может, и дом тот уже сломали. Ни за что. Я пожалею. Ночью, все равно не спал, позвонил Гольцман. Нашелся немец Вент, отец дебила. «Ночь, Александр Наумович, почему вы не спите?» Слушал пленки из Лондона. Наш человек вернулся.